в невидимости все ваше, в нем же и будущее, которого нет в данный момент, но которое будет неотвратимо и непреложно. Путь в это будущее утверждаете ныне вашей жизнью настоящего дня, вашими мыслями, желаниями и мечтами. Все, что вам близко, все, кто вам близок, близки в невидимости сущего. Если бы центры раскрылись, эта близость до известной степени стала бы видимой. Потому говорю, мыслью и сердцем живите в невидимости сущего, ибо в нем все. Все богатство незримого мира заключается в нем, и вся беспредельность. Видимый физическому глазу аспект проявленного мира – только малая часть необъятности космоса и беспредельности, бесконечно малая и ограниченная часть. Вам говорю, в вечном живете, и дыхание беспредельности коснется вас, и озарит сознание ваше пониманием близости того мира, который вне вас и который скрыт в вас, в глубинах раскрывающегося сознания. Мы утверждаем реальность незримого мира и пути указываем к возможностям пространственной жизни. Ограничение тела отвергши и малую личность отвергши свою, высшему в вас дадите возможность проявить себя в восприятиях жизни надземного мира и жить жизнью духа. Необъятен мой мир, к нему вас зову приобщиться и войти в его жизнь.